Глава 10. Прыжок в неизвестность. Первым моим порывом было повторить подвиг массы. Схватить какой-нибудь предмет в руки и метнуться к обидчикам, чтобы этим предметом настучать им по головам. Но первые порывы, как известно, нужно сдерживать. Я соскочил с плиты возрождения, оглянулся и понял, что мне невероятно повезло. Плита находится за пределами безопасной зоны, на удалении от самого поселка и его стражей. А еще у плиты за порядком следил стражник-ветеран, на глазах которого была намотана повязка. Потерял, стало быть, зрение в боях за честь короля и страны. Так что я подавил первый порыв и дал себе обещание ждать. 15 секунд ровно. И вот на истечении 12-й плита озарилась новой неяркой вспышкой. И моим глазам предстало занимательное зрелище –